Глава 5. Грязная изба, темный вечер на дворе, сонные мухи жужжат на тусклых стеклах окон. Душно, сонный говор под окном, чей-то голос скучный, язвительно монотонный. Вы бы, говорит, мне благодарность от мира. Считает, что заслужил, значит. Звучит знакомый голос Алексея, полный горькой иронии. Не валит, скажет тому, кто не согласен. Благодарность. В воздухе замер шлепок от плевка. Голос Алексея грустный, безнадежный. Все ждали, ждали лучше, лучше. Дождались. Саркастический голос Ивана. Просто, можно сказать, утвердили во всех правах и наследствах. Меланхолический голос Алексея. Бывало, ходишь на Богомоле. Куда? Киев. А что у тебя в деревне? Что у людей? Все беспорядок один. Сейчас что загон, то закон. Первый голос. Вот какой стал закон. Бывало, либо деньги в землю снимали, либо исполу. Сейчас сказать исполу, ну, пропало так пропало. И барское, и мужицкое. А нынче вот, как наш-то изловчился. Гречи исполу посеяли, сколько, значит, себе, столько ему. А уговор такой, дескать, мое особе, твое особе, как знаешь. К примеру, я себе десятину и ему десятину. Ему, значит, ее посеять, скосить, смолотить. Ну, исполу, одно слово. Что себе, то ему. Ладно, сейчас гречи пропала. Это, бать, не мое дело. Вы мне за место гречи ржи десятину выкосить да смолотить обязаны. Вот, бать, жать, действительно, преневолевать мне нельзя вас. А косить, что назначу, то и коси. Такой закон, бать. Что станешь делать? Его закон, куда дышло, туда и вышло. Оборвавшийся разговор начинается тем же голосом снова на другую тему, из другой ноты. Что это время нынче, что ли, такое? Вот точно кол стоит в брюхе, хоть ты что. Меня на медне схватило. Я узнал голос Тимофея и вышел на улицу. При моем неожиданном появлении лицо Тимофея вытягивается. Тем не менее, я принимаюсь за него. Капли, фланель, чай с красным вином и белый хлеб. На другой день схватил Алексей и Авдея. На третий день меня и моего ямщика Ивана. Все отходились. Вино, капли, ходьба, фланель, мята, а главное – ходьба. В ходьбе все переломается. И пояснение к этому закону. Сейчас напой горячую лошадь. Нет лошади. А на ходу хоть два ведра. Только пошибче, поезжай потом. Опять вперед. Как-то в дороге поднялся вопрос не больше, не меньше, как о том, что именно нужно для подъема благосостояния местности между Казанью и Малмыжем. «Чего нужно?» – говорил Рыжий Иван. «Переселяться на новые земли нужно. Земля серенькая, без навоза не терпит, навоза нет. Да и земли-то ничего нет. Ты гляди, деревня на деревне. Тут по-настоящему расчет надо сделать. Да каждый год сколько там придется. Ай да. Эх, за нынешнюю зиму прибавилось же», – заметил Авдей. На кладбище, мимо которого мы идем, много новых крестиков блестят на солнце. «Переселенцы», — уныло говорит Филипп. Филипп третий день какой-то угрюмый. Прежде бывало такой стрепанный, отзывчивый на все. Теперь апатичный. Нет-нет, и отстанет. «Ты что, Филипп?» Филипп не то испуганно, не то угрюмо скользнул глазами и исчез куда-то в сторону. «Ничего. Не болен ли?» «Нет, табак вот забыл». Я ему целую горсть папирос сунул. «Ну, спасибо. Домой будешь скорей. Поди отжались у нас». И опять какая-то скорбная нотка. Глаза в землю, в упор. Пригинается как-то, точно упирается, собираясь с кем-то бороться. Ну вот и Малмыж. Конец полуторамесячной экскурсии. И я, и рабочие рады. Время-то нехорошее, только и слышишь. То в другое село забралась непрошенная гостья. Шатущего народа много. От них и идет. Мы-то первые шатуны. И на нас косятся. Так всю дорогу. То мы от какого-нибудь села уходим, то того гляди, нас честью попросят по добру, по здорову убираться. Вон уж, люди хлеб новый продают. Почем рожь отдавал? Остановил Алексей, возвращавшегося из города крестьянина. Крестьянин не сразу ответил. Он остановил лошадь, снял шапку, заглянул в нее, почесал голову и, не глядя, проговорил. 62. Вот так соскочило. Соскочило, медленно произнес встречный крестьянин. И, тряхнув головой, тронув лошадь, докончил. Выскочит опять. Вот, месяц-другой свалит мужик хлеб, поедет за ним же. Все полтора опять будет. Телега с мужиком и тощей лошадью, громыхая, скрылась уже в пыли. А все еще находились под гнетущим впечатлением какого-то тяжелого, безвыходного, тоскливого ощущения. Вот тут и суди, заметил Алексей. Мужик продает дешево, покупает втридорога. Богатый покупает дешево, продает втридорога. С чего тут богатеть мужику? Толстый диакон в грязном подраснике, увязавшемся за нами и давно как-то недружелюбно наблюдавший, проговорил, вдруг приостановившись и придавая голосу надлежащий тон. «Ум к уму, деньги к деньгам. Робщая тварь, писание забывши, воздай кесарево кесарю, божие богове, а единый талант мнозе имущему». «Известно», — нерешительно сказал Алексей. «То-то известно. Вперед, вперед!» — несется голос нагоняющего нас Лагина. Когда диакон был уже далеко, Алексей проговорил, понижая на всякий случай голос. «А по-нашему? Богатому покупать дороже, а бедному продавать подороже. Вот тогда бы, гляди, дело бы скорее сошлось». Наглядная разница между интеллигенцией и народом. Народ не знает, что такое элеватор, но необходимость до того чувствует, что готов даже додуматься до него. Интеллигенция, наоборот, знает, но настолько не сознает всей необходимости этого единственно могущего как-нибудь регулировать цену учреждения, что каждый раз, как влетит в голову это слово, так тут же и вылетит без всякого следа до следующего случайно случившегося случая. Это, впрочем, судьба всех таких слов во всякой беспрограммной деятельности, которую тот же народ так метко охарактеризовал фразой «летит, как птица на дерево». Грустный каламбур. С одной стороны, знание без сознания, с другой – сознание без знания.